Глава 3. Судилище. Читать приходилось много, но для Риза это не стало проблемой, скорее наоборот. И хотя приходилось знакомиться с книгами, принесенными или предложенными Гиллардом, юный маг делал это с превеликим удовольствием. Ну а это он взял потому, что просто любил. И когда Азаар в тяжелой борьбе наконец завладел силой шестого дракона, могущество его превзошло все мыслимые пределы. Никто до сего дня, ни после, не смог превзойти Азаара. Его аура не могла вместиться в человеческой плоти. Он стал богом. И вся земля стала вместилищем его энергии. Разум его отрешился от всего мирского, и его разум стал миром, и весь мир стал Азааром. Эти строки Риз знал с самого детства. Священник местной Кастерии частенько начинал проповеди именно с них, и читать он учился именно с жития Азаара, единственной книги в доме. Жития привез из похода отец, еще до женитьбы на его матери. Это была очень красивая книга, в плотной запирающейся на ключ обложке, темно-коричневого цвета. Название каждой главы написано серебром, а упоминание о сияющем вообще золотом. Ему несколько раз предлагали неплохие деньги за эту книгу, но он категорически отказывался продавать ее. Для него это была не только реликвия, но и нечто большее, личное. Риз как-то делал несколько поток выспросить у него, где и когда ему досталось это сокровище. Да только каждый раз натыкался на непробиваемую стену. Отец грустнел и замыкался в себе. После нескольких таких попыток мальчик прекратил задавать вопросы, которые так расстраивали родителя, и переключился на изучение самой книги. Когда он сбился со счета, сколько раз были прочитаны жития, до Риза начало доходить, что Сияющий стал богом благодаря убийству драконов. Он не испытывал к этим непонятным существам ни любви, ни ненависти. Их не стало за 600 лет до его рождения. Только в детское сознание не укладывался тот факт, что убийство могло стать причиной такого возвышения. Бог-убийца. Как такое возможно? Риз отказывался это понять. Он даже как-то попытался поделиться этой пугающей мыслью с отцом. Все закончилось очень плохо. 5 дней сидеть было больно. Так жестоко отец его не порол ни до, ни после. «Не смей больше такое говорить!» Каждое слово родитель буквально вколачивал розгами в голые ягодицы Риза. «И даже думать так не смей! Ересь каралась, карается и будет караться самым жестоким образом!» «Надеюсь, ты это еще никому не говорил?» Конечно же, Риз ни с кем не делился своими мыслями. Хотя бы в силу того, что просто не с кем. Ближайшие соседи — люди темные, безграмотные и до нельзя запуганные, с которыми и просто поговорить трудно, не то что на такие сложные темы. А друзей? Друзей у Риза не было. Единственный человек, с которым он мог обсудить подобное, сёк его за такие вопросы. Потом были и другие. Местный священник разрешал ему читать свои книги, правда, только у него в Кастерии под присмотром, и не более 2 часов. Они не были такими дорогими, но и от этого не становились менее интересными. Кроме жития Азаара, у священника на полке стояли книги о путешествиях учеников его, с перечислением священных мест, которые маги-ученики посещали словом и магией, неся Азааров разум в темные и дальние земли. Философская книга о посевах и всходах, рассказывающая о путях становления священнослужителя, и книга о греховности отказа от веры в Сияющего и деяний его, красиво описывающая кары, которыми будут вознаграждены все еретики. Все до единой вызывали в душе Риза сомнения, стремительно перерастающие в раздражительный отказ принимать все прочитанное на веру. Священник был хорошим и добрым человеком, и Ризу очень не хотелось расстраивать его своими вопросами, граничившими с ересью. Да и какой смысл? Служитель Азаара был фанатиком, отрицающий любое мнение малейшим образом, не согласное с житием. Но жития оставались его любимой книгой, наверное, потому, что она его первая. В зал шумно ввалилась компания из трех молодых людей лет на 5-6 старше Риза. По виду типичные студенты младшего курса гильдии. За 18 дней, практически безвылазно сидя в библиотеке, он ни разу не видел ни одного читателя, что совершенно не укладывалось в голове юного мага. Как можно пренебрегать такой кладезь знаний, если ты студент, выбравший стезю волшебника? Эти же совсем не были похожи на юношей, жаждущих просвещения. Скорее их можно было принять за молодых повес, желающих предаваться сладким порокам Масала. Зачем они явились, непонятно, но завидев Риза, их планы изменились. «Эй, парни, гляньте-ка сюда. Тут малек сказки себе подбирает». Они заржали, сочтя это смешным. Самый рослый из них беспардонно выдернул книгу из рук Риза. Похоже, он был не трезв. Ухмыльнулся, демонстрируя свою добычу приятелям. «Глянь, жития! Ты, малыш, читать-то умеешь?» Верзила состроил Ризу козу. «Цыпленок!» И они опять заржали. Мальчик подумал. Прав был Урсен, отказавшись вступить в гильдию, раз подобные персонажи могли обучаться магии. Их разум вряд ли превосходил интеллект козла. «Книгу верни!» Голос у Риза был холоден. Верзила не мог представить, что этот щуплый, пусть и высокий пацаненок, решился разговаривать с ним подобным образом. Он хотел отвесить щелбан, но мальчишка его опередил. Точный, хоть и не сильный удар снизу в солнечное сплетение согнул пополам и вывел рослого из игры. Остальные принять участие в потасовке не успели. Скрипнула дверь. На пороге стоял Геллард. Правая рука его была подозрительно заложена за спину. Позади него, агрессивно покачивая хвостом, стоял леопард. Тут же вся тройка как-то стушевалась и захотела исчезнуть. Уцелевшие подхватили приятелей и потащили к выходу. Геллард даже не подумал подвинуться. Им пришлось вытягиваться в струну, чтобы протиснуться между ним и дверным косяком. При этом они тихонько и унизительно просили прощения даже у Бассейро. «Спасибо», — кивнул Рис магу. «Очень не хотелось применять силу в этом месте. Оно предназначено для другого». «А, пустое», — Геллер отмахнулся. «Не стоит даже разговаривать об этом». Он пристально взглянул на Риза и спросил прямо в лоб с загадочной играющей улыбкой. «Что ты знаешь про драконов?» Риз задумался. А действительно, что ему известно об этих загадочных и могущественных существах, не доживших до его рождения? Все сведения, которые ему были доступны, взяты из жития Азаара. Впрочем, эта тема его не сильно трогала, поскольку относилась к ряду невостребованных, так как самих чудищ больше не существовало. И были драконы, и земля принадлежала им. И были драконы, и небо было их стихией. И разум был у драконов. Все было им подвластно и в воле их, ибо и воля была драконами. Все сущее было их плотью и кровью. И захотели они поделиться частью сущего разума своего, дабы было в ком обожание и поклонение, чтобы могли они возгордиться собой сверх того и присытиться властью своей несоизмеримой и волей своей над миром за пределом сущего. И выбрали они человеков из числа людей, и отдали толику разума своего им. Стали на земле маги-хранители сокровенного. Стали драконы смертны, а сила их передаваема людям. И стали люди мстить им, завладевая силой их. И осознали драконы ошибку. И обрушили гнев свой на землю, дабы изничтожить род людской. Но взмолилась земля о пощаде, и пришло время договора. И стал договор правом. И стали маги продолжением жизни драконов вовеки. Но пришел Азаар и нарушил договор. И убивал драконов. И завладевал силой. «Ну, только в пределах жития. Я так особо и не интересовался». «Правда? Мальчишка, умеющий читать и не интересовался драконами? Не могу в это поверить». «А что интересоваться, если никто их не видел, ничего о них не знает? Книг нет». «Свидетелей нет. А житиям я не сильно верю. Если бы нашелся источник в виде хорошей книги, то, пожалуй, я заинтересовался. Хотя в этом смысла мало». «Ну, тогда у меня для тебя подарок». Геллер продолжал загадочно улыбаться. «Я тебя заинтриговал?» Риз, несмотря на всю свою подозрительность, не мог не признать, что Геллерт взял над ним настоящую учительскую опеку. Он очень грамотно подсовывал юному магу книги в определенной последовательности, дабы знания носили систематический характер. Сам Риз очень быстро проглатывал все подряд, но тратил много времени, складывая картинку в единое целое. «Там книга?» — догадался юный маг. «Ты угадал. И у нее очень интересная история. Она претерпела сильные гонения и была объявлена ересью. С момента написания служители Азаара жгли ее на кострах, как и тех, кто ее переписывал. Магистр Улих запретил ее жечь, но сохранил запрет на перепись. Так что с книги запрещено снимать копии. Она вошла в список сокровенного знания, и каждый экземпляр должен быть запечатан». Он протянул фолиант мальчику. «Скажешь Хаман, она откроется. Скажешь Намах, наложь закрывающую печать». Риз взял книгу. На черной обложке золотым тиснением было написано: «Теодор Гейн. Драконы. Научное изыскание». «Прости, я сказал, что это подарок, но слегка тебя обманул. Передать навсегда ее не могу, впрочем, тебе с твоей памятью это и не нужно. Ознакомишься и вернешь. Только я очень тебя прошу, не оставляй ее незапечатанной. Все-таки сокровенное знание, и его не следует знакомить с непосвященными». «Хочешь сказать, что я в числе посвященных?» «Я здесь именно по этой причине. Очень надеюсь, что тебя сочтут достойным». «Экзамен?» «Пока только беседа. Правда, эта беседа дорогого стоит». И Геллер пафосно продолжил: «Мы идем на совет 12». Они вышли из библиотеки и направились к башне магов. Геллер первым рискнул нарушить молчание. «Давно хотел спросить у тебя». «Спрашивай». «Что стало с Орсоном? Раз ты живой и здесь, то несложно предположить, что он мертв. Я прав?» Риз посчитал, что смысла отпираться нет. Этот факт рано или поздно все равно всплывет, так уж лучше подать ее в выгодном для себя свете, то есть сказать правду. «Да, я его убил. Так вышло». Геллерт остановился. Риз еще успел сделать шаг вперед, прежде чем маг бесцеремонно схватил его за шиворот, дернул назад и развернул лицом к себе. «Ты что несешь, мальчик?» Геллерт огляделся по сторонам. Он был зол. Его губы плотно сжались. «Знаешь, что полагается за убийство мага?» И перешел на зловещий шепот. «Костер! Костер за это полагается, а ты орешь на весь Масал!» «У нас был поединок!» Риз дернул, но вырваться не сумел. «Он сам бросил мне вызов!» «Да кого это здесь интересует?» — шипя от злости, произнес Геллерт, отпуская мальчишку. «Маг убит?» «Убит. Сила забрана?» Маг заглянул в глаза мальчику. «Я думаю, да. Преступление налицо. Но нельзя же быть таким наивным. Ты что, всем готов рассказывать о себе подобное?» «Но это правда», — Риз дернул плечами, поправляя съехавший на бекрень халат. «Не поднимай шум», — маг перешел на более спокойный тон. «Правда, слишком большая роскошь для Масала. Иногда смертельная роскошь, как в твоем случае. Чувствуешь? Что?» «Паленым пахнет», — зловещим шепотом сказал маг. «Не смешно», — огрызнулся Риз. «Не смешно», — согласился Геллерт. «Костер — это не смешно. Костер — это страшно. Ты видел, как живьем жгут?» «Видел», — недовольно буркнул юный маг. «Понравилось? Хочешь так же кончить?» Риз молчал. Геллер был прав, он слишком наивен. «Что ты так обо мне печешься?» — вспылил Риз. Маг пригладил бороду, осмотрел мальчика с ног до головы. «Мой юный друг, ты знаешь, сколько мне лет?» Риз покачал головой. «Больше 200. Я надеюсь прожить как минимум еще столько же. Я один из самых могущественных из оставшихся, конечно, в живых магов, если не самый могущественный. Ты можешь считать, что это нескромно с моей стороны так говорить о себе, но это так и есть. И в ближайшем будущем я планирую быть не членом Совета 12, а возглавить гильдию. И такой, как ты, может мне помочь?» — перебил его Риз. Геллерт усмехнулся и покачал головой. «Нет, спасибо. К тому времени, как ты смог бы быть мне полезен, я справлюсь и сам. А вот сам ты мог бы войти в гильдию на правах мага и моего советника. Твой потенциал велик. Наверное, очень велик, и мне полезнее и безопаснее видеть в тебе соратника, а там, глядишь, и друга, чем врага. Я предлагал это твоему учителю, но раз Урсон отказался, то я готов предложить то же самое его более удачливому и живучему ученику. Хочешь стать моим учеником?» Рис задумался. «Предложение очень заманчивое. Только чем придется за это платить? Геллерт не тот человек, чтобы предлагать что-то без своей прямой выгоды. Что он затеял?» Его объяснения не удовлетворили Риза, но и оскорблять мага отказом не следовало. «Я должен подумать. Можно?» «Конечно», — Геллерт не обиделся. «Ты уже достаточно взрослый, чтобы здраво осмысливать услышанное. Я думаю, месяца хватит на прием решения». «Более чем. Это здесь?» Они подошли к очень большому зданию. Башня магов, как и полагается, была круглой и высокой, гораздо выше, чем у Урсона. Несмотря на простоту, она представляла собой величественное сооружение. Единственное из украшений — изваяние огромного дракона, изогнутое тело которой стало входной аркой одной из крыльев козырьком над ней. «Да, мы пришли». Маг сделал приглашающий жест и пропустил Риза вперед. «Хочу напомнить, обращаться к магам надо на «вы». Я помню, спасибо». «Тогда идем. И вот еще что». Геллерт подошел к мальчику вплотную и прошептал на ухо. «Поменьше болтай языком. Хорошо?» «Я понял». Одиннадцать маленьких, серых, пищащих комочка. Еще совсем слепые и беспомощные, они нуждались в защите и уходе. Вот этим сейчас и занималась их мать, лесная волчица. Она уже совсем не обращала внимания на друзей. За ними пристально наблюдал ее супруг, довольно крупный и матерый самец. Знакомство состоялось минут 15 назад, и, надо сказать, началось оно не очень дружественно. Рис и его спутники направлялись в Кол, небольшой городишко на северо-востоке, в котором, по рассказам жителей деревеньки, можно было разжиться значительно больше, чем в этом богом забытом захолустье, в котором маг впервые применил свои способности с простой целью – заработать на жизнь. Что поделать? Но мальчику-магу приходилось добывать средства к существованию доступными для него способами. Хорошо, хоть на удачу юного мага в деревне бесследно пропало две коровы за 8 последних дней. Скорее всего, деревенская община не стала бы связываться с магом, особенно молодым. Прогнала бы. И это в лучшем случае. В худшем же... Но с юным магом пришла его спутница, которая одним своим видом заставляла проявлять к Ризу огромное уважение. Деревенские невежды винили в пропаже местного упыря, который, по их мнению, жил в болоте рядом с лужком, на котором крестьяне только недавно, тепло пришло в этом году раньше, начали выгуливать свою скотину. Рис сразу отмел все обвинения в адрес болотного монстра, поскольку сам упырь являлся плодом испуганного воображения темной необразованной толпы. «Пропал в болоте ребенок?» «Виноват упырь». «Пропала скотина?» «Опять виноват упырь». «Очень удобно, особенно если ты причастен к преступлению». Обвинил упыря и подозрение от себя отвел. А если еще ты его и видел? Рис поговорил со старостой и выяснил, что да, был такой мужичок, который все видел своими глазами, как страшный черный упырь утаскивал в болото рыжую корову, пока пьяненький пастух спал на пеньке. После этого Рис предложил старости еще трем уважаемым членам общины пройти к дому того самого свидетеля жуткой расправы над несчастной скотиной. Кровь, как и предполагал маг, учуяла волчица. Деревенский жулик даже не подумал заметать следы преступления. В углу сарая старшины обнаружили коровью голову. И кровь по всему земляному полу, и кишки, зарытые во дворе. Но даже после этого мужичок отказался признать за собой вину. И Ризу все-таки пришлось применить свои магические познания. Ритуал до крайности прост. Вообще-то магия крови никогда не занимала главного места в практике уважающего себя мага, но знать считалось необходимым. Знал ее и Риз. Слезы памяти он выучил в совершенстве, поскольку пару раз испытывал их действие на себе, когда Урсон считал, что его ученик не совсем правдив. Смешав слезы и кровь допрашиваемого и вылив эту смесь в огонь, мысленно перенося свое сознание в мозг подозреваемого, маг мог получить доступ к его воспоминаниям. Правда, учитель говорил о ненадежности этого способа допроса. Опытные воины, практически любой маг, спокойно могли противостоять варварской магии. Но для мужичка деревенщины – самое то. Так что они честно заработали свой кусок мяса, пару хлеба, немного сухарей, 6 серебряных монет да бочонок пива, которые, впрочем, они распили вечером за ужином, устроенный старшинами в честь Риза. Пир не пир, зимние припасы начинали заканчиваться, но Риз был не склонен капризничать. Как-никак, будучи сыном фермера, нужду крестьян прекрасно понимал. И вот теперь, следуя совету старосты, они решили срезать путь. Шагая по почти неприметной толпе, которой язык не провернулся бы назвать дорогой, спутники могли втрое сократить время пути. Волчий скулеж они услышали почти одновременно. Если бы не Роксана, Рис с Вороном ни за что не свернули бы с тропинки ради удовлетворения любопытства. Но волчица позвала, и они пошли в гущу леса, хотя и не испытывали никакого желания этого делать. Видимо, поменяв тело, Роксана приобрела какие-то волчьи инстинкты, требующие поступать определенным образом. А может, оставаясь девушкой, она слышала в скулеже материнское горе и не могла остаться равнодушной. Как бы то ни было, вся троица оказалась у логова. Беда прилетела сверху. Вход в небольшую нору, гостеприимно предоставленный самой природой, наглухо перекрыл огромный валун, скатившийся с вершины практически лишенного растительности холма. Волчья пара отчаянно скребла когтями в надежде откопать своих щенят, но под тонким слоем земли их лапы откопали каменные плиты. Они уже поняли всю бесплодность усилий спасти малышей, но родительское отчаяние заставляло их продолжать ломать свои когти. Наверное, поэтому появление друзей осталось у волками незамеченным. Троица ждала, пока на них соизволят обратить внимание. Первым заметил самец. Он ощерился и зарычал. Следом за ним и волчица их увидела. Ее поведение было еще агрессивнее. Она изготовилась броситься в атаку на непрошенных гостей. Роксана, не обращая внимания на подобную реакцию, села на задние лапы и дважды коротко тявкнула. Самец перестал рычать и с интересом оглядел пришедших. Тявкнул подруге. Та то ли не услышала, то ли не захотела его услышать и продолжила скалить зубы. Пришлось супругу тявкнуть громче и более настойчиво. Волчица сникла. Сила воли оставила ее, и она, сев на задние лапы, протяжно душераздирающе завыла. Роксана подошла к норе, положила лапу на валун, закрывавший вход, и, глянув на Риза, жалобно заскулила. «Роксана! Мне его не сдвинуть?» Подруга снова заскулила еще жалобней. «У меня она последняя, и слона взять негде. Она стоит дорого, очень дорого, мы сможем...» Роксана больше не скулила. Она просто смотрела на мальчика. Волчья пара села рядом и тоже смотрела на мага. И в этих взглядах была вся скорбь мира. Рис сдался. «Будешь должна», — буркнул он, опустившись на колено и развязывая заплечный мешок. Про себя пробубнил. «Вот надо было так влипнуть!» Он выложил кассету для хранения порций эликсиров, выбрал одну темно-красного цвета. Глубоко вздохнул. «Ты уверена?» — спросил он скорее для порядка. Взгляд подруги был утвердительным. Рис откупорил пробирку и выпил содержимое. Огромный валун отлетел, как маленький камушек. Счастливая мать кинулась к своим спасенным волчатам и принялась их вылизывать, хотя вряд ли они в этом нуждались. Это уже скорее выражение любви и заботы, чем необходимость. Вылизав пищащих отпрысков, волчица легла на бок, подставив сосцы их голодным ртам. Самец стал между матерью и друзьями. В ее поведении не осталось и толики агрессивности, но... покой кормящей матери — вот первоочередная задача, которая стояла перед ним. а благодарность подождет. Риса не ждал ее. Уже смирившись с потерей дорогого эликсира, он собрал пожитки, закинул мешок на плечо и направился назад к тропе. Роксана дважды тявкнула самцу. Тот в ответ тоже тявкнул дважды и, немного погодя, еще один раз. Если бы Рис верил, что волки умеют говорить, то подумал, что серый лесной зверь сказал ему «спасибо». А еще через час они нашли на тропинке свежую тушку зайца со следами волчьих зубов на шее. Не считая Геллерда, 11. Все очень разные. Толстые, худощавые, низкие, высокие. И тотемов ровным счетом 11, без леопарда Геллерда. Три больших змея, вроде того, что был у Урсона, два орла, две кобры и 4 льва. А вот их бассейро не блистали разнообразием. Все молодые люди, не старше 27 лет, во всяком случае выглядели так. «Позвольте представить вам мастера Риза, нарадового мага города Сагарн. Этот молодой человек, как я уже изволил говорить ранее, обладает несомненно большим потенциалом. Думаю, со временем и благодаря нашей помощи он сможет добиться выдающихся успехов». «Мы это уже слышали, Геллерд, когда ты выпрашивал у совета войска, чтобы привести сюда этого мальчика», — грубо перебил довольно высокий и грузный член совета. «Пусть он сам расскажет о себе. Например, откуда у него такой дар? Кто его учитель? И кто дал ему право занимать должность нарадового мага города... как там его?» «Сагарн, магистр Золоритар», — скрипя зубами, подсказал Геллерд. «Хочу тебе напомнить, что по законам империи любой маг имеет право занимать должность мага города. Вне зависимости, признаем мы это или нет. Закон», — саркастично заметил тот, кого назвали Золоритар. «Закон есть то, что мы считаем благом. Закон пускай касается простолюдинов, а не нас, магов». «Хочу заметить вам, Золоритар», — мягким, почти женским голосом сказал невысокий, пухлый маг с гладким лицом и налысо выбритой головой. «Мастер Рис также является магом. Ваши претензии по этому поводу не совсем уместны». «Спасибо, Кассиан, за разъяснение», — с брезгливой усмешкой поблагодарил Золоритар. «Сколько лет вашему магу? 14? 15? Не слишком ли молод для мага? Силы, допустим, от рождения, вот где и главное, у кого он обучался? Может, на эти вопросы ответит сам юный маг?» Предложивший это был высок и чрезвычайно тощ. «Согласен, он молод, но всякое бывает». «Я согласен с Мавороном. Кстати, мастер Рис, меня зовут Герва Хаво». Вперед вышел мужчина, обликом напоминавший Ризу Грея, такой же сильный, с волевыми чертами лица. «Воин, мы готовы выслушать ваш рассказ. Надеюсь, все согласны?» Магистр обвел глазами присутствующих. «Как я погляжу, нет возражений. В таком случае прошу вас, говорите». Мальчик обернулся взглянуть на Геллерда. Его покровитель утвердительно кивнул. «Меня зовут Риз. Я не знаю, что вы именно хотите от меня услышать, но с радостью отвечу на все ваши вопросы». Магистры переглянулись. «Раз уж вы, уважаемый магистр Маворон, предложили его выслушать», — взял слово Золоритар, — «то уж и доводите взятое на себя. Задавайте вопросы, мы присоединимся, если что». Маворон слегка поклонился, благодаря за оказанную честь вести допрос. При этом его рот скривился в нехорошей улыбке. Видимо, с магистром Золоритаром его связывали не очень нежные чувства. Ризу становилось понятно, кем-кем, а союзниками присутствующие уж точно не были. Скорее, готовы порвать друг друга. Впрочем, их тотемы пока не выражали беспокойства, значит, прямо здесь драки не будет. Это не тот способ решения проблем, что будут использовать маги. Их методы разборок наверняка иные. «Итак, мастер Риз», — приступил к своим обязанностям Маворон, — «позвольте нам вас так называть, раз уж вы сами себя так назвали. Я так понимаю, в ваших краях так называют городских магов?» «Не совсем. У нас это уважаемые люди, занимающие высокую должность». «Ну, это не столь важно. Вы знаете природу происхождения вашей силы и как она велика?» «До 11 лет я не имел ни малейшего представления о ней, и какова природа ее происхождения, мне неведомо. Что ж до величины самой силы, то мой учитель находил ее значительной. — Спроси, кем был его учитель, — встрял Золоритар. Маворон недовольно закатил глаза, но возмущаться вслух не стал. Жестом предложил Ризу ответить. — Урсан. Моим учителем был маг Урсан. 11 членов совета, удивленные и даже испуганно, переглядывались между собой. Несомненно, имя его учителя им прекрасно знакомо, и не с самой хорошей для них стороны. Их лица приняли озабоченный вид, причем они даже не сочли нужным это скрывать, настолько, что их тотемы начали подавать признаки беспокойства. «Ты это знал, Геллерт?» — возмущенным тоном спросил крепкий и рослый маг с прекрасными атлетическими формами тела, скрывающимися под роскошным халатом. — Знал и молчал? Это крайне возмутительно. — Послушайте, Лотос, — Геллерт оставался спокойно, — то, что этот мальчик — ученик самого Урсана, я не знал, хотя мог бы предположить. Я его видел, когда был в гостях у моего друга Урсана. Но когда выпрашивал войско у совета, он сделал акцент на слове «выпрашивал», бросив презрительный взгляд в сторону Золоритара. Я доподлинно этого не знал. Некий мальчик в неком городе обладает большой силой, вот и все, что мне было известно. Я сразу обратился в совет с докладом и вариантом решения сложившейся ситуации. Надо заметить, что вы все тогда согласились со мной, что присутствие подобного мага на севере представляет прямую угрозу империи. В тот момент вы, Золоритар, были со мной солидарны и сами предложили увеличить количество гвардейцев, буквально заставив действовать незамедлительно, и я должен выразить признательность за эту настойчивость. Будь у меня 150, боюсь, могли возникнуть проблемы. По-вашему, я проявил трусость, требуя войска, чтобы привести с севера этого мальчика? Что же вы тогда дрожите при упоминании имени его учителя? Рис стоял и думал, подсчитывая. Значит, письмо для Грея отправлено задолго до доклада совету, и совету, скорее всего, ничего о первом письме неизвестно. Получается, Геллерт, а больше некому, отправил его, никому ничего не сказав. Выходит, что Рис нужен самому Геллерду. Стало быть, следует вести себя осторожнее. «Где теперь Урсан?» — проигнорировав обвинение в трусости, спросил Золоритар. Геллерт пожал плечами. «Я не знаю». «А тебе, мальчик, известно, где сейчас твой учитель?» Несложно предположить, что вопрос сильно интересовал Золоритара. «Говори, и не смей ничего утаивать. Ты перед советом гильдии». «Думаю, ученик Урсана достоин большего уважения, нежели обращение «мальчик», — усмехнулся одними уголками рта Геллерт. «Не так ли, уважаемый Золоритар?» «Хорошо, мастер Рис». Сейчас Золоритар был не склонен пререкаться по столь незначительному поводу. Но наш вопрос остался без ответа. «Где теперь Урсан?» «С ним произошло несчастье. Он умер». Рис услышал рядом с собой приглушенное шипение. Геллерду очень не понравилась откровенность мальчика. «Умер?» В голосе Золоритара прозвучало облегчение. «А что с ним произошло?» «Несчастный случай». Рис как мог попытался изобразить сожаление. «Проводил ритуал. Что-то пошло не так, как он задумал». «Несчастный случай?» — с сомнением спросил Золоритар. «Великий маг Урсан погиб во время ритуала? И ты, простите, вы, мастер Рис, рассчитываете, что совет в это поверит?» «Насколько я помню...» Юный маг остановил Геллерда, вознамеривавшегося встать на его защиту. «Магистр Ульрих тоже был великим магом, однако он погиб вместе с другими, далеко не последними. Даже башня магов разрушилась». «Такой сложный ритуал?» — спросил Гервахао. «Башня учителя рухнула почти сразу после его проведения. Я сам еле выжил». «Великий маг Урсан погиб, а его ученик выжил?» — не унимался Золоритар. «Я не готов в это поверить». «Я готов пройти испытание», — выкрикнул Рис. Золоритар пренебрежительно отмахнулся. «Бросьте, мастер Рис. Сейчас и простолюдины научились обманывать магию крови. Неужели ученику мага не удастся это сделать?» «А что стало с силой Урсана?» — робко спросил Лотос. «Вы ее собрали?» «Нет. Она сама перетекла в меня». 11 магистров повскакали со своих мест. Поднялся гвалт. Маги потеряли всю свою солидность и надменный вид. Судя по всему, они находились в полной растерянности, и причины этого Ризу были пока непонятны. «Этого не может быть!» — хором, как по команде, выкрикнули несколько магов. «Просто не может быть!» «Это убийство!» — заорал Золоритар. «Он сам в этом признался! Стража! Стража!» В коридоре раздался топот. Мгновением спустя 8 гвардейцев ворвались в зал. «Схватить этого мальчишку!» Золоритар дрожащей рукой указал на Риза. «Он обвиняется в убийстве мага!» Стражи бросились выполнять приказ. «Стойте!» Громкий голос Геллерда остановил воинов и прекратил шум, создаваемый кудахтущими магами. «Мастер Риз!» Его тон стал торжественен. «Мастер Риз, ты согласен стать моим учеником?» В чем, а в тугодумстве юный маг замечен не был. «Да!» Также торжественно произнес он. «Согласен. Признаю тебя своим учителем». Он ударил кулаком себя по левому плечу. «Следуй твоему учению». Все замерли. К произошедшему никто не был готов. 11 магов представляли собой жалкое зрелище. Они были подавлены, испуганы и озабочены. И посредине этого страха и смятения монументом стоял Геллерд. Вся его осанка и выражение лица говорили о полном триумфе. «По законам гильдии магов ученик не подсуден. За его действия отвечает его учитель». «Схватить его!» — снова заорал Золоритар, указывая на нового учителя Риза. «Ты за это ответишь, Геллерд!» В голосе мага слышался неподдельный страх. «Ответишь!» Геллерд громко засмеялся. «За что?» «Я не могу отвечать за действия мастера Риза. Тогда он еще не был моим учеником. Предлагаю всем успокоиться и назначить время сдачи экзамена для моего ученика». Он самодовольно усмехнулся. «Хотя бы это вы в состоянии сделать?» «Мы не можем предоставить мастеру Ризу лабораторию гильдии для сдачи экзамена», сказал Золоритар после короткого совещания в специальном кабинете, куда они вышли до принятия решения. «Лаборатория сейчас занята более важным и насущным делом. Мы предоставляем ему право самому найти или построить на свои средства соответствующее помещение. Для подготовки сдачи экзамена отводится 7 дней, начиная с завтрашнего. Желаем вам удачи, мастер Рис».